В управлении, где трудно было сыскать человека, который не знал бы, сколь страшна бывает жизнь, на Петю Брагина посматривали сейчас не без оторопи. Тут понимали, что это за тишина зажила в нем. Знаменский получил пистолет. Вальтер попросил, как советовал полковник. Получил он и удостоверение, синенькие корочки. Там значилось в этом удостоверении, что он сотрудник, и там был зарегистрирован его пистолет. Вот как крутила-вертела с ним жизнь. Стал он сотрудником-правоохранителем. Звания у него еще не было, назначение в жизни уже определилось. И Вальтер этот, повисший под пиджаком и под левой рукой на оперативном ремне с кобурой, тоже нешуточно являл для него жизни тяготением. И когда в подвале, где был тир, подучили Знаменского наскоро, как обращаться с личным оружием, пострелял он из этого действительно ладного, легко легшего в ладонь пистолета, услышав ладонью, как тот, отдавая от выстрела, дружбу как бы с его ладонью завязал. «Твой, твой, мол, я, вместе мы теперь». Когда пострелял так, то еще озарением понял, что жизнь меняется, жизнь еще более строжает для него. Полковник Мальцев уединился с Петром Брагиным в своем кабинете. Наставление последнее давал старшему лейтенанту, профессионалу. А так называемого вольно-наемного, именно так нанятого по его собственной воле, Знаменского отпустили, выдав еще билет на самолет, командировочное предписание, деньги, какие полагалось на недельную командировку. На неделю они отправлялись в Туркмению, всего лишь на неделю. Уговорились с Петей Брагиным встретиться уже в Домодедове. Попрощался Знаменский с полковником Мальцевым, который ничего ему не сказал, только руку покрепче обычного сжал и покатил Знаменский домой к маме. Надо было собираться в дорогу. Но что за сборы, когда уезжаешь всего на неделю? И все-таки набил большой портфель, огорчивший его своей пижонской красивостью. Лучше бы скромный небольшой чемоданчик взять. Но такого скромного чемоданчика в доме не нашлось. Все вещи тут им накопленные, когда ездил по заграницам, были такими же, как этот портфель, пижонскими, похваляющимися. Можно было взять чемоданчик матери, но он уж очень был жалок, стародавен. До такой простоты Знаменский еще не дорос. Предстояло проститься с Леной, предстоял телефонный разговор с ней. Провожать его она наверняка не вызовется, не заведено было. Когда улетал куда-нибудь, если, конечно, не на долгий срок, Лена его не провожала. А вот когда возвращался, тогда, конечно, нельзя было не встретить. Машина-то нужна была ему, когда возвращался. Чемодан другой прибавлялся ведь к багажу. Да и соскучилась она по своему пареньку, застрявшему в заморщине. Так уж повелось у них. Он набрал дачный телефон, горячо надеясь, что трубку возьмет не теща, которая бы замучила его расспросами, и не тесть, который, узнав, кто звонит, поникнет голосом, хотя и попытается тотчас его взбодрить. Тесть все время ждал иных звонков, судьбоносных, так сказать. Трубку подняла Лена. «Ленок, я улетаю в командировку», обрадовавшись, что это она и что разговор будет коротким, бодро сказал Знаменский. «Что за страна?» — поинтересовалась жена. Она дожевывала что-то вкусное, нельзя было не дожевать, а где-то вдалеке, за спиной у нее, струились, переплетаясь, мужские и женские голоса. «Гости!» Как и обычно в субботу и воскресенье, навалом гостей. И все это его приятели и приятельницы. Хорошо, что не скатал на дачу, он не мог бы сейчас снести весь этот светский гам. «Страна?» — переспросил он. «Ах да, я забыла. Ну что за городишко, Нашинский?» «А все-таки страна. Лечу в Красноводск, а это Туркмения. Ах, вон что!» К этой бабе потянула. «Ну, Ростик, ты даешь. О чем ты? Где Красноводск, а где Ашхабад? Пойди взгляни на карту. Я и без карты могу понять. Я ведь баба, милый мой муженек, а мы, бабы, соображаем. про такое всякое. Ну, кати, лети.